Глава 23. Женщина в черном. Роман Кукушкин приехал в исторический музей несколько минут назад и дожидался сына на первом этаже у стойки с рекламными проспектами. Стоянку перед зданием по-прежнему заполняли полицейские машины, ему даже пришлось припарковаться в соседнем переулке. На его глазах из здания вынесли тело, упакованное в черный пластиковый мешок. Зрелище было не из приятных. Наблюдая за работой судмедэкспертов, мужчина вспомнил, что и сам когда-то занимался тем же самым, отключая все эмоции, чтобы не сойти с ума от увиденного. Каких-то 4 года назад Кукушкин-старший приезжал на места различных преступлений в составе следственной бригады. Он был на хорошем счету у начальства, раскрывал преступления в больших количествах. Но все это осталось в прошлом, и слава богу. Сейчас ему даже думать не хотелось о чем-то подобном. Хотя, кто знает. Может, он до сих пор работал бы в полиции, если бы не тот жуткий случай, после которого все изменилось. Роман просто не мог там оставаться, потому что внутри у него что-то сломалось. Выгорело. Теперь его вполне устраивала должность частного сыщика в агентстве «Домино». Больше никаких убийств, никаких ночных вызовов. Однако интересно, что же случилось в музее? И как много успели увидеть мальчишки? За сына он не переживал. Егор всегда был на позитиве и умел довольно быстро переключаться с разных неприятных ситуаций на что-то более светлое. А вот Степан... Иногда Роман совсем не понимал, что происходит в голове у этого парня. Оглядевшись по сторонам, Кукушкин быстро извлек из кармана куртки стопку визитных карточек детективного агентства со своим номером телефона. Он едва успел подложить карточки в один из пластиковых карманов рекламного стенда, как увидел группу практикантов, направляющихся к главному выходу. Из-за случившегося их всех отпустили пораньше. Заметив отца, Егор помахал ему рукой. Степан хмуро кивнул. Рядом с ними шла Алина. Смешная, невысокая девчонка в очках и с разноцветными волосами. Мужчина часто видел ее вместе с сыном и поначалу даже думал, что они встречаются, но позже понял, что это не так. «Так что у вас там произошло?» «Говорят, Константин Перелозов покончил с собой. Спрыгнул с лестницы 3-го этажа головой вниз». «Это еще до конца не выяснили, сам спрыгнул или кто-то ему помог. Не зря же они так долго Бузулуцкого допрашивали». «Сазонова, захлопнись!» «Смотрите, кто тут зубы отрастил! А ты что мне рот затыкаешь? Я своими ушами слышала, что они вашего дружка подозревают. Все же сильно они с Перелозовым разругались в свою последнюю встречу». «Никто меня не подозревает». «Вот скоро и узнаем. Но на твоем месте я бы уже сушила сухарики. Пока». «Иногда с трудом сдерживаюсь, чтобы не дать ей пинка». «Это всегда успеется. А кто расследует дело?» «Он показывал нам свое удостоверение». «Юрий Карамзин». «Никогда о таком не слышал. Наверное, он пришел уже после моего ухода. Хорошо же у вас студенческая практика началась. Сначала ограбление, а теперь самоубийство. Занятия хоть не отменят?» «Если бы». «Практика все равно должна состояться. Видимо, теперь настолько Эвелина курировать будет». Выходя из музея, они увидели на парадной лестнице группу репортеров, которые наперебой задавали вопросы какому-то представительному мужчине. Рядом стояла Эвелина Крылова. Они притормозили, чтобы послушать. Но Эвелина хранила молчание, стараясь не смотреть в объективы направленных на нее камер. Мужчина тоже не слишком охотно отвечал на вопросы журналистов, совавших микрофоны ему в лицо. «Нет, исторический музей не закроется и продолжит свою работу обычным порядком. Да, все мы скорбим в связи с этим ужасающим несчастным случаем. Эта смерть никак не связана с деятельностью нашего музея. Мы понятия не имели, что наш коллега имеет такие серьезные психологические проблемы. Да, мы окажем любое содействие полицейскому расследованию и членам семьи покойного. Все это весьма трагично, но больше мне нечего добавить». «А это еще кто?» «Директор музея. Я его фотографию на их сайте видел». Поняв, что ничего интересного услышать не удастся, Алина, Степан и Кукушкины спустились по лестнице и направились к машине Романа. «Ну чего ты нос повесил? Завтра вернетесь к своей практике. А там уже и до каникул недалеко». «Да, дело не в этом». «А в чем тогда? Давай, выкладывай». А то из тебя каждое слово клещами вытягивать приходится. Просто я не все рассказал полиции, а сейчас думаю, правильно ли поступил. Может, стоило все же поделиться с ними некоторыми подробностями? Ого! Ну-ка поподробнее с этого места. Погодите. Журналистов вроде поблизости нет. Давай, рассказывай. Помните, Перелозов говорил вчера, что видел привидение? Над его словами еще половина музея хохотала. Так мне кажется, я тоже его видел. Сегодня, за пару секунд до смерти Константина Аркадьевича. И он точно не сам прыгнул через перила. Рядом с ним в тот момент стояла какая-то женщина в черном. А что ж ты полиции об этом не рассказал? Она исчезла у меня на глазах. Просто растаяла, как сигаретный дым. Если бы я сказал им нечто подобное, они бы меня в психушку отправили. К тому же они проверили все видеозаписи с камер музея. Меня на них видно, и Перелозова тоже. А этой женщины там нет. Только тени какие-то по стенам ползают. А узнать ее сможешь? Ну, если снова увидишь. Это еще зачем? Говорят, он не просто привидение увидел, а свою покойную жену. Вдруг это снова была она? Сам не знаю, видел или нет. Я ни в чем толком не уверен. А вдруг мне показалось? Но, кажется, полицейские правда меня в чем-то подозревают. С моим-то послужным списком. Забей. Не так уж и страшен твой послужной список. У многих похуже будет. Если что, я к этому подключусь. У меня знакомых в полиции еще много осталось, а вось помогут. Егор посмотрел на другую сторону стоянки, где Даша Решетникова и Вика Сазонова садились в дорогую темно-красную иномарку. Эх, даже не удалось сегодня толком поболтать. Может, завтра она будет более разговорчивой. Почему завтра? Мы же сегодня вечером в клуб собрались. Точно! Я совершенно об этом забыл. Давайте без меня. С чего это вдруг? Как-то у меня сегодня нет настроения. Нет уж, пойдем. Договорились ведь. К тому же немного отвлечься не помешает. Особенно тебе, а то ходишь целыми днями мрачнее тучи. Точно, и мне компания не помешает. Если Алина кого-нибудь встретит и свалит оттуда. Не останусь же я наедине с Дашей и ее чокнутой блогершей. Эта Сазонова меня вечно выводит из себя. И правда, сходите, заслужили. А потом можете к нам ночевать прийти. Я тебе в гостиной на диване постелю. Выспитесь, а утром на практику. Спасибо, но я лучше домой. Мне там недалеко. Это он мне говорит. Вот и договорились. Значит, в 7 часов вечера в Красном Драконе. Роман подвез Степана до студенческого общежития. Затем высадил Алину у торгового центра «Бальзак», а сына отвез домой. Егор собирался немного вздремнуть перед походом в ночной клуб. Избавившись от студентов, Кукушкин только собрался в детективное агентство, как в кармане завибрировал сотовый телефон. Мужчина вытащил трубку и взглянул на дисплей. Высветившийся номер был ему незнаком. Заглушив двигатель автомобиля, он ответил на звонок. «Роман, добрый день». «Добрый. С кем имею честь?» «Меня зовут Зинаида Николаевна Решетникова. Мы с вами не знакомы. Я совершенно случайно увидела вашу визитную карточку в фойе музея. Мне как раз нужны услуги частного сыщика, поэтому визитка попалась на глаза очень кстати». «Решетникова? Вы из семьи Решетниковых, учредителей музея?» «Именно так. Поэтому мы там сегодня и оказались в связи с этим ужасным происшествием. Но сейчас речь не об этом. Дело несколько конфиденциальное, поэтому о моем звонке никто не должен знать. Мы можем с вами встретиться, чтобы спокойно обо всем поговорить. Причем я бы не хотела ехать в ваш офис». «Ну, разумеется. Знаете, я могу приехать к вам прямо сейчас, если назовете мне адрес». «О, нет, в мой дом приезжать не стоит. Да, и в музее не стоит. Не хочу, чтобы нас видели вместе. Давайте встретимся в сквере у музея, скажем, минут через 20». «Хорошо. Я сейчас как раз нахожусь неподалеку». «Отлично. Буду ждать вас на одной из скамеек у центрального фонтана».